6. Все было таким, каким она его оставила. Обшарпанный пластиковый столик, старая кровать, укрытая ее фиолетовым пуховым одеялом, красный ковер на половицах, выкрашенных бурой водоэмульсионной краской, жутчайшие черные золотом шторы, белая прикроватная тумбочка, не сочетавшаяся по времени и стилю со шкафом из фальшивого грецкого ореха. Комната, выглядевшая как потенциальное место самоубийства после долгого периода депрессии, одиночества и нищеты, была обставлена тем, что было, да мебелью из комиссионок. Гипсовые стенные панели, железная каминная решетка и плинтусы из твердого дерева намекали на буржуазную пышность, выцветшую настолько, что она стала почти неразличимой за пошлостью. Комната бедная, но в каком-то смысле слишком обжитая. Отягощенная прошлым, но опустошенная невниманием. Отчаяние. Инсталляция, сооруженная из барахла, отданного даром на Гамблтри. Сайт для размещения объявлений, обычно о продаже. Премию Тернера она взяла бы с легкостью. Стефани поразилась улыбке на собственных губах и поняла, что оглядывает комнату новым взглядом, с придирчивостью, порожденной смертью самообмана. Она бросила сумочку и пакет из супермаркета на кровать, но не стала снимать сапоги, потому что половицы были пыльными, и потому что они скрипели, и из-под них слышались необъяснимые голоса. Она задушила эту мысль, поставила телефон на зарядку, воткнула свой iPod в соседнюю розетку, заперла комнату и направилась в кухню с пакетом из Tesco Express. Коробочка с салатом, который нужно было съесть сегодня, и мясной пирог со столь же неумолимым сроком годности бились о ее бедро, пока она спускалась по лестнице. Кухня была на площадке второго этажа, напротив ванной. Обе комнаты общего пользования располагались перед лестницей. Другие двери в коридоре этажа удалялись от нее в сторону фасада и исчезали во тьме. Под дверью комнаты с правой стороны она заметила теплую и приветливую полоску электрического света. Из-за двери не доносилось ни звука. В кухне из-под лимона и апельсинового линолеума виднелись плинтусы, окаймленные черной пылью. В один из углов был задвинут столик. Она провела пальцем по широкой угловой стойке, и подушечка потемнела от пыли. Пластиковое ведро с откидным верхом было пустым и пахло древней хлоркой. Чистящее средство и известковый налет эволюционировали в белый порошкообразный бордюр на сухой кухонной мойке. Озадаченная Стефани подошла к старенькому холодильнику и открыла дверцу, совершенно пустой, с решетчатыми полками. Старые пятна покрывали поверхность ящика, обещавшего сохранить свежесть овощей. В какой-то момент холодильник опустошили, но не вымыли. Морозилка превратилась в цельный кусок льда, сломавший петли на дверце камеры. Черные следы от пролитого вокруг конфорок электрической плиты также были давними. Она сковырнула два из них с эмалированного металла. Они выглядели как расплющенные и высохшие черви. Как и ванную, кухню уже долго не использовали и прибирали здесь тоже давно. Даже мышеловки оказались старыми, приманки в них уже не было. Окаменевший черный рис мышиного помета в углах порос серым мхом пыли, словно катышки поглотил чудовищный грибок. Драч сказал, что здесь живут и другие. Так как они готовят еду? Питаются в кафешках? Еда на вынос была в таких местах не редкостью, особенно если хозяйствовали мужчины, но здесь-то вроде как были одни женщины. А так сразу и не скажешь. И кто может себе позволить ежедневную еду на вынос? Не те, кто здесь живет. Мельчайшая крупица ложной надежды, что Стефани сможет посидеть здесь с другими девочками за чашкой кофе, жалуясь на работу, пока на плите с шипением жарится общая картошечка, погасла, как последняя искра в холодном камине. Однако же, включив микроволновку, чтобы посмотреть, работает ли та, и повозившись кнопками, меняющими сообщения на экранчике с «Привет» на «Разморозка» и «Укажите вес», она услышала снаружи шаги. Высокие каблуки прошлись по паркету нижнего этажа, прежде чем подняться по лестнице на второй. «Девушка!» Заранее подготовив самую теплую свою улыбку, Стефани подошла к двери кухни. «Эй, привет!» – позвала она. Звук шагов смягчился, когда они достигли ковра на площадке второго этажа и направились на третий, не замедлившись. «Разве Бирмингем не должен быть дружелюбным? Большим сердцем Англии!» Придется ей выползти из задницы Англии, прежде чем найти сердце. «Привет!» «Здрасте», – сказала Стефани и вышла в коридор перед кухней. Девушка миновала первую часть лестницы на третий этаж. Стефани немного увидела лишь грациозный силуэт на фоне незанавешенного окна на лестничной площадке. «Она живет на моем этаже». Эта мысль так взбудоражила Стефани, что она отчаянно хлопнула по выключателю на стене снаружи кухни. Но девушка уже направилась по лестнице к третьему этажу, оставив Стефани только приглушенный стук высоких каблуков. «Эй, извини, я только хотела познакомиться!» Окутанная запахом духов девушки, Стефани последовала за шагами. Запах был сильным, но приятным. Ей показалось, что она его знает. Наверное, когда-то нюхала пробник в Дебенхэмс. Когда Стефани повернула на лестнице и показался третий этаж, свет внизу вырубился со щелчком и оставил ее в темноте. «Эй, привет!» Ее голос стал резким. Она только хотела поздороваться с соседкой. Та должна была ее услышать. И очень странно, что девушка так быстро поднялась по лестнице и не включила свет. Должно быть, она давно тут живет, раз преодолевает рельеф местности столь уверенно. Стефани поднялась на третий этаж и потянулась к ближайшему выключателю. Стук каблуков и шорох одежды удалялись от нее в темноте и быстро к тому же, словно при беге. В скважине загремел ключ. «Привет!» – повторила Стефани, на этот раз еще громче, и включила свет, который ненадолго показал женщину, заходившую в комнату напротив ее собственной, посреди коридора. Недолгий взгляд на длинные светлые волосы, бледное лицо, обтягивающие джинсы и темные туфли на высоком каблуке – вот и все, что ей досталось, прежде чем дверь захлопнулась и была заперта. Внутри комнаты щелкнул выключатель. «Ну, как хочешь». Стефани вернулась в кухню. Ее шагам аккомпанировал сердитый лай собаки, доносившийся с улицы. Лестничный сквозняк пах мокрым двором, и она поежилась. Девушка стремилась избежать контакта. Ее движение через темноту ускорилось, когда Стефани заговорила. «Бегство. С чего бы это? Ты здесь недолго пробудешь, так что не забивай себе голову. Может, она и считает себя гламурной кошечкой, но живет-то в этой жопе». В кухне Стефани распахнула двери шкафчика у плиты и обнаружила две тарелки. Она сполоснула их под холодной водой, потому что средства для мытья посуды не было. А потом поставила пирог в микроволновку. Есть она будет у себя в комнате. В таком месте иначе нельзя. Невежливая девчонка в темноте заново разожгла ее боевой дух. Как только она расправится с едой, то сразу поднимется и поговорит с домовладельцем. Неудивительно, что он не высовывается, сдавая такую дыру. Он был в восторге от ее интереса к комнате, и жалкий энтузиазм Стефани сделал ее легкой добычей. Драч буквально трясся от счастья, когда она вручила ему 320 фунтов. 320 фунтов наличкой!